он. Лосиха уставила вперед лба мохнатые уши, шатаясь, зажмурила глаза и, как бы готовясь к страшному, встала на колени. Почти весь день с двумя собаками старый Иван Титович преследовал куницу. Стало вечереть. Остановившись, он полез за пазуху, вытащил кисет, а из кисета компас и трубку. Набил трубку, взглянул на компас и, не снимая лыж, прислонившись к дереву, покуривая, думал. Тут изба, ангели Божий, близко. День паморочный, не жди солнышко. Часок еще, и от сумерек западут куньи следы. Не хошь бросишь. Куница попала путанная, собаки след теряют. Дай-ка, сента, мы затес сделаем. Старик, костенеющий от холода рукой, нащупал за кушаком топор и стесал на сосне кору. Спрятал трубку и крикнул натреснуто. «Чернуха! Чернуха! Эва! Лиска! Лиска!» Собаки вернулись с куничьего следа. Черная топталась в стороне, а пестрая, прыгая, лезла на Ивана Титовича, норовя лизнуть в заиндевевшую бороду. «Ну ты, озор, целоваться! Времени мало, к избе, ангели Божий, спать! Побродили, назяблись!» Старик еще раз открыл деревянную катушку и щелкнул по ней пальцем, чтоб кружок компаса двигался быстрее. Проверив компас по толстым густым сучьям сосен, Иван Титович свернул в сторону. Упираясь шампаком в мягкий снег, осторожно двигая плохо сгибающимися ногами, Иван Титович продолжал думать. «Туп ты, плешатый, стал ногами, зверь-то 15-рублевый, в день бы дойти можно было». С левой стороны показался просвет. Да вот, чтобы в выломок не заехать. Лыжи в руках волокчи — последнее дело, а в выломке лыжи не двинешь. Старик покосился в сторону, на полянку, и отпихнулся шампаком. Собаки со всех ног бросились на полянку. «Ну, что такое?» Старик слышал еще хорошо. Сняв шапку, он прикинул ухом расстояние. Показалось, что собаки взяли кого-то на полянке, лают. Иван Титович приналег маленьким телом на шампак и выпихнулся на полянку. Собаки рвали лося. От лося летела шерсть клочьями. Лось стоял на коленях, не отбивался, только фыркал да мотал головой. Старый охотник вгляделся в зверя. «Ангели Божии! Вот измаялась животина! Чернуха, чернуха, лиска, прочь!» Иван Титович подкинул голову мертвого лосенка. «Эва, Усь! Вот, потрошите пропадужину!» Старик ткнул шампаком. Черная, скаля зубы, упираясь лапами, принялась за лосенка, вытаскивая его на снег из окровавленной ямы. Пестрая лайканула на лосиху еще раз и стала помогать черной. Иван Титович, сняв шапку, утирая лысину рукавом полушубка, думал, поглядывая на дремавшую на коленях лосиху. Ранил какой-то махорь и бросил, не дошел. Добить бы ее, меньше муки зверю. Ишь, отощал зверь. Шкура поди к костям приросла. Дрожишь, бедная. Ноги худо держит, на карачки встала. Подожди, смертка твоя близко. Старик протер пакли и зарядил ружье. Приготовившись в дорогу, сказал собакам. «Ну, вы всего сожрете, много будет. Пойдете, Ленка». Отрубив кусок лосенка, он зарыл остатки в грязный выбитый мох и отманил собак, не дал лаять на лосиху. «Дело не близкое. Шкуру снимешь, да как унесешь? Идем». В лесу совсем посерело. От серого неба мутно делались белые шапки высоких сосен, серыми колокольнями казались большие ели. Местами из-под снега топырились гигантские корни и валежник, безобразно раскиданный бурями. Опустившись в низину, Иван Титович взбирался на холм к избе. Он еще издали видел, что от избы валит густой дым, ярко светится открытая настежь дверь, слышал, как потрескивает каменка. Веральцы видно. Иван Титович выколотил о колено шапку, приставил к углу лыжи, ружье и пестерь. В избе в красном удушливом дыму снар висела вниз кудрями черная голова. Собаки, лайканув перед избой, впереди хозяина проскочили в открытую дверь. Иван Титович, входя, перекрестился, сбросил шапку на полог и, стаскивая полушубок, спросил: «От кеда парень за лишней вышел?» Снар на старика, часто мигая от дыма, глянули веселые глаза. «Думал, леший в гости пихается, а тут старец пришел, плешь как блин». «О неприятной силе поминать нечего», — сказал сердито старик и настойчиво повторил. «От кеда младенец будешь?» «Из Виральска». «Будто я знал. Далеко ты, дружок, в чужой сузем забрался». Парень весь черный, вьюном скользнул на животе снар и, поправляя головешки, просыпанные из каменки, ответил: «Далеко. Еще вот охотников ваших». «Креней поди». «Ивашку креня до наших, что к нему пошли». «Богородицы храни». Старик разулся, разделся, сел кряхтя на полу и, набивая трубку, хитро посматривал на парня. Взял уголек каленый, положил на табак и, раскуривая, помахал рукой в жарком воздухе избы. «Молодой, а куда ты кости жаришь, ножогом избу топишь?» «На лыжи, старец, шибко нога стынет, погреть надо, рукавицы смерзлись. Скажи-ка, ты видал тут Ивашку?» Старик молча курил, делая вид, что не слышит. Парень продолжал: «Он меня в ярманку зазывал на лосей. На вашем погосте 2 дня водку пили. Избу, говорит, найдешь и меня сыщешь». «Избу нашел, а никого нет. Скука одолела, и харч выходит. Годя мало, домой оборотить придется. Ты-то за куницей, аль за белкой?» «Бог храни мое дело, за кем иду. С дробовкой, за лосями не ходят». Затягиваясь трубкой, расправляя ноги в заскорузлых портянках, старик продолжал: «У нас, младенец, в суземе не одна изба. Ты Афоньку креня сыскать не хошь?» «Лучше старец лешего сыскать, чем Афоньку». Иван Титович ухмыльнулся: «Ангеле Божий! Вижу, младенец, тебе его не надо». «Ну, а ему, пожалуй, кстати. Он виральцев добирается, безобразите вы». «Как безобразим?» «Так, бьете лосей, телят, женок жеребых. Ты вот лосиху жеребую ранил, а не дошел. Зверь теленка выкинул и извелся до костей. Видал ее?» «Ты ранил». «Я старец». «Махоря ты, вплотную не дошел». «Дошел бы, седатый, да лыжа втыкает. Как я настоящий побежал, а лыжа в кокорину воткнула. Я в переверт через голову, а лось, сам знаешь, не дремлет, идет». «Зачем жонку-то бил?» «Все одно бить, старец, ежели на мишень попала». «Вот и скажу я. Коли ты, храни бог, на Афоньку наскочишь, то похоронит он тебя в снегу». «А ходит он здесь?» «Ходит и виральцев ищет. Это я тебе скажу правильно». Парень слез с нар, почесал в кудрях, просительно сказал: «Помоги Ивашку дойти, тогда не боюсь». И, помолчав, прибавил: «Скучно стало. Давай-ка, старец, чаю попьем, я за водой спущусь». «Чай-то есть?» «Есть». Парень натянул валенки, отыскал с лучиной на полке у избы чайник и, помахивая пуком погасшей лучины, пошел с холма. Старик, видя в черном пространстве только плывущий сноп искр, смутно озарявших большую голову парня, думал: «Лучину и ту махоря не разжег как надо. У Афони брюхо мрет. Шляются, что ни год, все большие и чужие озорники по сузему». Старик ощупью сходил за дверь избы, принес хлеба и мешок сухарей. За чаем Иван Титович молчал, мочил сухари да чавкал, а парень тряс цыганскими кудрями и простодушно хвалился: «Самые настоящие лесовщики и старец только в Виральске живут. В любое время кого хошь возьмут — медведя, куницу, горносталя, лишь бы дух собака поняла. Смерти не боятся. Через все суземы идут с коркой хлеба за пазухой. Толку немного, что идут. Немало их без вести гибнет в лесу. Идут ангели храни да капостят. Корень звериный выводят, бьют кого придется. Махорья, а не охотники. Что бьют без разбору, верно. Далеко забежал, добро беречь некогда. Много с собой не возьмешь, а убить надо. Зато на лыжах бегать первые».